Но теплый ветер, казалось, согревал их, нес над ними барашки легких кучевых облаков, и тени веселыми пестринками перебегали по каменистым кручам. Порфирий ожидал Лебедева, привалясь спиной к стволу толстой березы с серой, стрескавшейся у камля корой. Ветер мотал ее длинные гибкие ветви, богато осыпанные тугими серебристыми сережками, и на земле у ног Порфирия бегали тысячи проворных солнечных зайчиков. Проселок здесь пролегал близ самого дерева, и оттого ствол березы на высоте колена был исчерчен осями телег и вымазан дегтем. Порфирий ловил качающиеся на ветру ветви, обрывал с них сережки и в крупку растирал между пальцами. Он любил этот неумолчный летний шум леса. Приблизился Лебедев, и оба вместе они углубились в заросли молодняка. «Пойдем без тропы», — предложил Порфирий. «Будет покороче». «Давно я не бродил в лесу», — с готовностью отозвался Лебедев. «Ужасно хочется идти, идти, именно без тропы, и даже не покороче». В березнике попадалось много цветов. Лебедев рвал хрупкие синие ирисы, незабудки с золотыми звездочками посредине голубых лепестков, венерины башмачки, надутые желтые лодочки с багряными парусами, устало качающиеся на высоком тонком стебле сиреневые, крапчатые саранки, царские кудри. Порфирий показывал: «А вон, гляди, какая кудряшка!» Дорогой серьезного разговора у них не получилось. Да и не только серьезного, а вообще никакого. Так перебрасывались самыми пустяшными словами. Идти рядом и разговаривать мешали кусты, а еще больше солнце, теплый ветер, переклички лесных птах и пряно пахнущая трава. «Захвати нас сейчас, жандармы, и спроси, а куда вы идете? Что вы делаете здесь, голубчики?» «Ну, ей-богу же!» — о чистой совести ответил бы им. «Цветы собираем!» — оборачивая к Порфирию, легким загаром зарумяненное лицо, сказал Лебедев. «Нет, ты понимаешь, Порфирий Гаврилович, да чего же летом в лесу хорошо? А? Вот так бы ходить и ходить, валяться на траве, дурачиться на солнышке, петь песни». И он запел: «Не слышно шуму городского, за Невской башней тишина, и на штыке у часового горит...» Нет, почему мне именно эта песня сегодня вспомнилась? А вот уж, кажется, никак не по обстановке. Ты любишь петь песни? Голоса у меня хорошего нет. А Бог с ним, с голосом. Какой есть? Поет не голос, а душа у человека. Помогай, Порфирий Гаврилович, не громко, как лес шумит. Не слышно шуму городского, за Невской башней тишина, и на штыке у часового. Они подошли к уватчику, настолько густо заросшему черемухой и тальниками, что местами речка вовсе исчезала в зелени листвы, и, казалось, по этим плотно сомкнувшимся вершинкам можно перебежать на другой берег. Но Порфирий в самой непролазной чащобе показал мостик, черную с облетевшей корой валежину, сохранившуюся от тех еще времен, когда здесь росли крупные ели. «Кроме меня этого перехода никто не знает, а здесь куда короче путь», — хвастливо улыбаясь, — сказал Порфирий и ступил на зыбкую лисину, с которой шурша посыпались мелкие обломки. И оглянулся. «Погоди, сперва один пройду, не скупаться бы». «А я не прочь искупаться бы», — заглядывая подвижную темью вачика, сказал Лебедев. «Га, а вода-то ведь здесь ледяная». На открытой полянке их встретил Савве. Рывком схватил руку Лебедева, потряс ее.